Хлопот с десятком охламонов всегда достаточно, и про ночное приключение Павел забыл довольно скоро. Тем более его завербовали на новую работу, долг зовет, форс-мажор, непреодолимая сила в виде ладно бы старшего вожатого, да не отсохнут его усы, так еще и Фаины. Это она подошла к нему перед завтраком в столовой, с дядей Левой в качестве артиллерийской поддержки. На площадке уже собралось молодое поколение, но внутрь пока не пускали. «Паш, тут к тебе дело есть». «Научить их кричалке моего детства. Если повар не накормит, мы и повара съедим», – мрачно сказал Пашка. «Знаешь, не хочу подавать им кровожадных мыслей, и так вон зубами щелкают». «Нет, поваров жалко», – сказала Фаина, улыбаясь. За эту улыбку Павел и сам зажарил бы для нее самого толстого повара. «Да что с ним? Совсем на старости лет головушкой заскорбел». «Лев Николаевич тут сокрушается, ищет кружководов. Есть физрук, есть художник. Ты ведь занимался авиамоделями? Прости, я ему сказала, болтунья, да?» «Да ничего теперь-то, а тебя он не запряг. Буду вести игру на гитаре. Серьезно, что ты смеешься?» «Влип сам, помоги влипнуть товарищу». «А вот и легок на помине. О коте речь, о котяра навстреч». Старший вожатый подошел к ним, на сей раз в клетчатой желто-черной ковбойской рубахе с джинсами, но в своем верном сомбреро. Шлепанцы, правда, выбивались из ковбойского образа, без сапог со шпорами и револьвера не зачет, решил ехидный Пашка. «Утро доброе», — сказал Павел. «И я даже догадываюсь, насчет чего вы интересуетесь». Фаина раскололась. «Насчет кружка». «Точно? Нет, насильно мы никого не тащим, не военкомат ведь, но работа как раз для вас. У нас в прошлом сезоне как раз был авиамоделист. Жаль, выпустился уже. Вся его мастерская возле главной площадки в целости и сохранности. Я проверял. Инструмент, материалы там есть. Ключ вам хоть сейчас отдам. И ставка будет даже побольше, чем вам заплатят за вожатство. Нормальное совместительство». Эта фраза Павлу понравилась, чего скрывать. «А всякие бумажки, планы, работы, отчеты, отписки и т.п. терпеть их не могу». «Дорогой мой!» Вожатый сделал недоуменное лицо, даже усы встопорщились. «Да вы только соглашаетесь, не будет никаких бумажек с планами. Подпишите договоры, ведомость нам отчасть, и все. Клянусь, если что, все без вас оформим. Занятия трижды в неделю, по 2 часа, не каторга. А если даже что утащит, спишем без вопросов. Главное, чтобы дети были заняты делом». А мы вам потом еще и благодарность напишем с характеристикой для факультета. А? Сирен Николаевич, право слово. Фаина еще и улыбалась рядом, глядя на его соблазнение. Ведьма. А кто в наше время вылезает из телефона впускать самолетики? Вы тут не правы. Вожатый сощурился, снова стал дядей Левой. Нормально все, поверьте, телефоны тоже надоедают. Реальная реальность и новое дело интереснее. Падение свершилось. Павел обещал зайти после торжественной линейки и открытия смены. «Все ты виновата», — сказал он Фаине. «Будешь меня за это со своими мелкими янычарами гитаре обучать. Даром». «И обучу, напугал», — хмыкнула она. «Вон, медведи на велосипеде учат кататься». «Респект за сравнение». «Пожалуйста. Кстати, медведи обаятельные. В детстве у меня был любимый плюшевый мишка». «Это пока ты шатуна в тайге не встретила. Вот у меня был меховой заяц, почему-то голубого цвета. Потому я вырос таким аморальным чудищем». Двери столовой наконец открылись, голодающая толпа повалила завтракать. Повара – это бойцы невидимого фронта, которых никто не замечает, но чуть пересолят или не дожарят, сожрать их готовы все. Страшная речевка подтвердит. Павел всегда и везде старался наладить с рукой кормящей хорошие отношения. Тем паче не так и много нужно, чтобы молодому и обаятельному оставлять о себе благие впечатления и получить лучшего мяса в супе и добавки там, где ее вроде бы и не будет. О, это благодарная наука! Пока молодые организмы насыщались, он уже доел отличный бигос и отнес тарелки в окно сдачи. «Очень на у вас все вкусно готовят, молодцы, детям страшно нравится», отвесил он комплимент знакомой уже дородной пожилой поварихе в белейшем халате и колпаке. «Уж стараемся», – она заулыбалась. У нас так-то лагерь уже сколько лет лучше в городе, и продукт самый сортовой, не сомневайтесь. Я тут же не первый десяток лет работаю». Павла остановила внезапная мысль. «Слушайте, вроде у вас раньше целая железная дорога была для детей, только потом убрали, а почему?» Никак не ожидал, что лицо у тетушки станет растерянно сокрушенным. «Так ведь беда была». Он сделал дико заинтересованное лицо и сработало. Повариха утерла набежавшую слезу. «Давно уж, год я и не помню. Ездил этот поезд, дети аж нависли на нем, всем нравилось. А в самом конце смены чего-то там взорвалось. Как раз остатний раз ехали. Говорили, снаряд какой-то после войны под рельсой остался. Тут ведь воевали, не дай бог. Ну и поезд с рельс долой. Двоих мальчишек и девочку убило. Там сразу органы приехали. Всем подписки, чтоб не болтали. Ой, горюшка страшная. Извините, делов у меня». Она засморкалась и ушла. Павел остался переваривать узнанное. Открытие смены прошло без осложнений, бодро, весело, даже с сюрпризами. Сережка не соскучился, не успел. Под солянку из бойкой музыки всех выстроили на площадке, не так уж далеко от самолета. Ряды получились не больно ровными, по ним носилась болтовня и стлалось шушуканье, ну, в общем, сошло. Директорша и еще кое-кто из начальства сказали в микрофон только несколько слов про дружбу и чтобы типа относились к младшим товарищески. «Ой, да кому надо эту мелюзгу доставать? От них, кроме глупости и рева, и так ничего доброго». Усатый нянь, прозвище уже родилось и пошло в народ, старший вожатый поздравил всех, попросил слушаться вожатых по мере сил и, между прочим, сказал про будущее развлечение. «Бассейн будет, и спартакиада, и день большой ярмарки, а кружки начнут работать с завтрашнего дня. Авиамодельный, Сережа насторожил уши, ведет их вожатый Павел Ильич, гитару Фаина Касимовна. Еще рисование, ну это для девчонок», – решил Сережа. «Туризм. Можно посмотреть, может, костер разжигать с одной спички научишься. И какая-то ерунда вроде макраме, лепки из теста и танцев, что ли. И еще перед завтраком прямо у столовой общая зарядка. Музыкальная. Строй явственно забубнил недобро. Тут они подловили народ грамотно. Куда ты денешься? Жрать-то охота. Придешь с вожатым, попадешь на зарядку, а уклонистов и в столовую не пустят». Потом подняли флаг, дядя Лёва и директорша поднимали. Объявили смену открытой, лето начавшимся, а без этой ерунды, конечно, снег бы пошел. Ладно, церемонии Сережку всегда утомляли, но раз без них, взрослым вроде бы людям никак. Он с пацанами сбегал посмотреть стадион, бассейн, сойдет, есть где погоняться. Покрутился на синих тренажерах и попытался штурмовать рукоход – только руки натер, но это успеется, времени будет вагон с тележкой. Хотелось найти ту самоходку и место костра, но туда Сережка пошел один. О ночных приключениях рассказывать никому не хотелось, мало ли в чьи уши попадет. Пожалуй, он и прошел бы мимо, не зная, что ищет. Самоходка сливалась с кустарником защитного цвета, да еще в тени большой старой сосны. Вот тут они и сидели. Он обошел машину, заглянул сзади внутрь, где открытая сверху рубка понижалась. Забраться можно было бы, но ничего там интересного не осталось. Ржа и грязь, и пауки заплели все противной сивой паутиной. Сережка представил ее прикосновение к голым рукам и ногам и не полез. А кострище на месте и бревнышки. Странное место. Вроде бы солнечный день, скорее даже жаркий, а тут прохладно и как-то недобро сумрачно. Он присел на бревно, поворошил носком кроссовку уголья. Земля вокруг и правда лысая и твердая, гореть нечему. Достал телефон и открыл галерею снимков. Лицо Лизы вспоминалось отчетливо и ясно, словно скальпелем вырезанное в памяти. А, вот, ночной режим сработал автоматически, и фото получились вполне различимые, не очень-то резкие только. Вот костер, вот бандура с пушкой – кусты вокруг, вот бревна, на них падают оранжевые отсветы. А людей нет. Нету ни девочки в голубом платье, ни белобрысого Аркашки, ни солидного Федота. Хотя точно помнил, после Лизиных щелкнул фото со всей троицей. В животе у Сережки завязался неприятный ледяной узел. Он оглянулся, показалось, кто-то смотрит из-под самоходки. Захотелось слинять поскорее, но бежать и привлекать чье-то внимание было еще хуже. Чувствуя, как пересохло во рту, он прокрутил пальцем все снимки. Костер, кусты, бревна, чертов танк. Никого. Ни на одном. Вампиры. Все ж таки вампиры. В голове запиликала дурацкая скрипочка. Вампиров не бывает, что за бред, бред, бред, бредятина. Он медленно поднялся. Хотелось нестись, сломя голову, но нет, спокойно, спокойно. Повернулся к танку спиной и не спеша, словно шагом, пошел к главной аллее. Он не побежит, как перепуганная курица. Шаги, правда, сами сделались раза в полтора больше обычных. В мистику Сережа как-то не слишком верил. Нет, его когда-то крестили по настоянию другой, с отцовой стороны бабушки. Он пару раз с ней ходил в церковь, стоял там, переминаясь, разглядывая горящие свечки и нюхая странный дым из золотой бомбочки у попа на цепочке, слушая непонятное чтение. Но, в общем, относился к мистике со здравомыслием первобытности. Есть там что-то, кто-то. Ладно, страшновато, но интересно. Только вы оттуда мне не мешайте. Кто бы вы там ни сидели, крылатые, рогатые или зеленые в чешуе. И вообще, надо быть нормальным, после такого открытия пойти в ночь к костру вампиров. Лиза вон красивая, конечно, спору нет. Держалась так, прямо графиня, дочь Дракулы. Платьице такое стильное, небось сотню лет. Да что сотню, лет 300 в нем бродит по окрестностям. Пьет кровь из встречных поперечных. А те двое, кучер этот, дворецкий. Ну какое там, Федот, если и тянул, то на пастуха, а не на графского кучера. А из Аркашки кто? Сережка никогда не видел дворецких, кроме как в кино, но тут даже он усомнился. Такого только в колонии малолетних бандюков держать дворецким. Он вспоминал вампирские фильмы и книжки. Ну понятно, чеснок, колья осиновые. Чеснока в столовой вряд ли дадут, если и есть. Соврать, будто простыл? К доктору пошлют. Вдобавок он даже не знал, растет ли в лагере осина и как она вообще толком выглядит. И даже нормального ножа обстругать колышки нет. Так, дрянь складная. А вот крест был. На шее он его не носил, но с вещами зачем-то положил. Маленький, вроде бы серебряный, крестильный на красной нитке. Из стиха в какой-то статье ему запали в память слова «Он тебя не съест, твой крестильный крест». Может, это вообще была молитва? Молитв Сережка не помнил вовсе. Что-то там, отче наш, ежи небеси, и не более. Крест, да, надо надеть. Но он же не скорбный головою. Самому идти к тем, кого фотокамера не видит, правда? Зеркало бы им показать, да уж и серебром потыкать. Небось, сразу кинутся, как поймут, что он их раскусил. Вкусятся. Сегодня утром на территории лагеря космонавт найден труп несовершеннолетнего подростка. Сергей Зниклов, 14 лет, несудим, вредных привычек не имел, хорошо учился, уважал старших, в трупе ни капли крови и две раны на шее. Сережка представил себя бледного с двумя кровяными отметками на горле, лежащего на столе в морге. Почему-то в синих семейных трусах, каких он не носил никогда. Там плохо пахнет и везде полки с трупами. К нему подходит ленивый алкогольный санитар в зеленом халате с кривым ножом. И тут я открываю глаза и хватаю его за горло. Мужик хрипит от страха, роняет нож, а я, ну, вкусываюсь и выпиваю у него кровь. Потом сбегаю и начинаю охотиться за одноклассниками, а самых здоровых и вредных, вроде Лёшки Симакова, тащу на кладбище в склеп Лизы, в подарок, как кот таскает мышей, за бессмертие. Ну и ее безумную любовь, вампирша в кино очень даже не промах в этом смысле. Да, ведь будет бессмертие и вечная юность. За чужую кровь, конечно. Некоторых, между прочим, и не жалко ради такой жизни. То есть не жизнь, а как... после жизни. Ну и бред лезет в голову. Конечно, он наденет крест и больше никогда-никогда не выйдет из корпуса ночной порой, пока отсюда не уедет. Никто не узнает, кто они были такие, и Лизу никогда не увидит. И стать бессмертным вампиром ему не грозит. Все просто, сиди тихо, не буди лихо. А санитар из морга пусть живет, пока сам не сопьется».